Глава 16. Покидали Чеджу мучительно долго. Хромавший Суволь тащился медленнее бабушки. Констебль, продолжая прикидываться пьяным, прихлебывал из фляжки, горланил песни и шатался из стороны в сторону. Когда Чунджа попыталась что-то сказать, бабушка предостерегающе подняла руку. Она все время держала внучку возле себя, подальше от юноши. Через несколько часов лес начал редеть, уступая место полям. Констебль громко объявил, что собирается отлить, и скрылся за деревом. Обратно он вернулся энергичным шагом, отбросив всякое притворство. «Спасибо тебе, Чунджа, за то, что подала мне намек, который спас наши шеи. А все-таки мне любопытно, откуда вы с караульным знаете друг друга?» Чунджа нахмурилась. «Не знала, что выдала себя, господин». Констебль рассмеялся и сказал старухе. «Она унаследовала ваше хладнокровие». Он снова обратился к Чунджи. «Это караульный себя выдал, а не ты. К счастью для нас, генерал Ким ни разу не взглянул на этого типа. Кто он и как вы познакомились?» Чунджа рассказала про их с Суволем поездку на мотоцикле с горного перевала в деревню. Бабушка всполошилась. «Какая опасность им, оказывается, грозила?» «Ты прекрасно держалась, Чунджа!» Она погладила внучку по руке. «Прям-таки на удивление! Знай я про караульного, от страха у меня бы весь ум отшибло!» Суволь, до этого хранивший молчание, попытался заговорить. «Могу я?» Констебль поднял руку, веля ему замолчать. «Ни слова в моем присутствии! Я так зол на твою глупость, что готов сам тебя пристрелить!» Он обернулся и оглядел дорогу. «Постарайтесь идти как можно быстрее. Если поторопитесь, то до захода солнца доберетесь до следующего леса. Там вы сможете переночевать, а утром продолжите путь в деревню. Я же должен расстаться с вами». «Какие-то затруднения?» — встревожилась бабушка. «Надо лишь кое-что уладить из-за того, что случилось с Уволем. Я вернусь к вам в деревню через день-другой с пополнением, о котором предупреждал». Констебль повернулся к Суволю. «Сейчас самое время вести себя как настоящий герой. Скажи своим родным, что им необходимо как можно скорее покинуть гору. Лучше было бы вчера, но не позднее конца недели». И отдав этот загадочный наказ, констебль Ли снова скрылся в лесу. Проводив его взглядом, бабушка, Чунджа и Суволь продолжили путь. «Я не доверяю людям в националистской форме», — нарушил молчание Суволь, поморщившись. «Он, видимо, собирается выстрелить нам в спины». «Думай головой», — скривила губы бабушка. «Зачем господину Ли было прилагать неимоверные усилия для нашего освобождения только для того, чтобы застрелить нас по дороге домой?» «Как констебль узнал о моем аресте?» Суволь покосился на Чунджу, которая отказывалась смотреть на него. «Ответ очевиден», — отрезала бабушка. «Он следил за мной?» — с возмущением вопросил юноша. Старуха спокойно ответила. «Ты очень мало знаешь о констебле и его побуждениях. Не тебе его судить». «Вам точно известно, что констебль за мной следил? Или только предположительно?» «А откуда еще он мог узнать про арест?» Бабушка сердито зыркнула на Суволя. «Вы не в том положении, чтобы требовать от нас ответа, молодой человек. Если хочешь понять, зачем констебль следил за тобой, может, тебе сперва следует объяснить нам, за что тебя арестовали? Как там выразился этот тип? Обнаружили в довольно компрометирующей позе?» Пожилая женщина рассмеялась. Суволь умолк. Бабушка потянула Чунджу за собой. Она хотела, чтобы юноша поразмыслил, не отвлекаясь. Если бы интерес внучки к этому молодому человеку не был всем очевиден, Суволь по-прежнему сидел бы в тюрьме или того хуже. В этом она не сомневалась. Трое путников шагали уже несколько часов, когда шум на дороге заставил их остановиться. Навстречу им из-за поворота, поднимая облака пыли, вынеслась запряженная лошадью повозка. Суволь, Чунджа и старуха сошли на обочину, чтобы пропустить ее. Когда она приблизилась, Суволь прищурился. «Это же... Суволь, ты?» «Отец!» — возликовал юноша. Бабушка просияла. «Более чем своевременно!» — воскликнула она. «Про лошадь речь, а она навстреч!» После взаимного представления и обмена поклонами Суволю и Чунже было поручено развернуть повозку. Господин Ян объяснил, что, услышав о задержании Суволя, тут же пустился в дорогу. Всех поразил прямой вопрос старухи. «Какое родство связывает вас с господином Ли, раз вы заставили националистского констебля присматривать за вашим безрассудным сыном?» Лицо господина Яна поначалу было непроницаемо, но затем он расплылся в улыбке. «Господин Ли предупреждал меня, чтобы я держал с вами ухо востро. Он утверждал, что вы столь же умны, как его мать, и так же хорошо готовите. И добавил, что если бы в националистской армии было 20 подобных вам мужчин, мы бы не оказались в этих ужасных обстоятельствах, когда брат идет на брата. Лестью старуху было не взять. Вы не ответили на мой вопрос», — сурово проговорила она. Чунджа и Суволь слушали их со все возраставшим удивлением. «Тебе известно, что твой отец знаком с констеблем Ли?» — шепотом спросила Чунджа у Суволя. Тот отрицательно помотал головой. Господин Ян почесал подбородок. «Попросту говоря, господин Ли — двоюродный брат Суволя». Суволь возмущенно перебил старших, воскликнув: «Констебль, националист, мой двоюродный брат? Как такое возможно?» «Он единственный сын старшей сестры твоей матери», — пожал плечами отец. «У мамы есть старшая сестра, сводная, в Сеуле. Мать твоей матери была второй женой, а не первой». Господин Ян повернулся к бабушке. «Приношу извинения за грубость моего сына. Уверен, вы понимаете, почему он столь мало знает об этой ветви генеалогического древа». Он указал на повозку. «Могу я вас подвести, тетушка?» Старуха оперлась на его протянутую руку и села в повозку. Господин Ян последовал за ней. Но когда Чунджа и Суволь тоже попытались забраться, господин Ян протестующе поднял руку. «Всех нас лошадь не увезет», — заявил он. «Эта дорога слишком крутая. Вы можете срезать путь через холм и встретиться с нами на перевале». Господин Ян поискал под своим сиденьем и вытащил тщательно завернутый в ткань сверток. «Мать собрала еды. Этого должно хватить вам обоим. Не медлите и будьте начеку». Когда пыль, поднятая уехавшей повозкой, осела, Суволь развернул сверток, достал оттуда два пиндеттока и отдал один Чунджэ, после чего откусил большой кусок от своего. «Нас почти не кормили». Он с жадностью набил рот. Чунджа откусывала и жевала медленно, чтобы блинчика хватило надолго. Она тоже хотела есть, но понимала, что Суволь голоден гораздо сильнее. Когда он предложил девушке еще один пиндеток, та отказалась, заверив, что он может взять оставшийся блинчик себе. Насытившись, Суволь отхлебнул воды из выдолбленной тыквы и рыгнул. «Я снова почувствовал себя человеком». Он попытался взять Чунджу за руку, но девушка отстранилась. «Не желаешь мне рассказать, за какие такие дела тебя арестовали в Чеджу?» Суволь отвел взгляд. «Я просто выполнял кое-какое поручение отца, связанное со свиньями. Произошло недоразумение». «Неудивительно, что тебя бросили в тюрьму». Девушка вздохнула. «Ты ужасный врун». «Вообще-то я довольно хорошо умею обманывать, но тебе лгать трудно». Суволь снова попробовал к ней прикоснуться, но Чунджа стряхнула его руку. Юноша принюхался. «Неужто от меня воняет?» «Прекрати менять тему. Рассказывай, какой подпольщиной ты занимался?» «Тебе известно, что смерть моей мамы не была несчастным случаем?» Юноша вздохнул. «Я дал клятву. И нарушил бы ее, расскажи я, чем занимаюсь». «Я спасла тебе жизнь». Чунджа зашагала быстрее. «Думаю, это важнее какой-то там клятвы». Благодаря игре света, голубизна неба зеркально отражалась в океане, видневшемся теперь на горизонте. Внезапно налетевший ветер, что ерошил поверхность воды, сдул пряди волос с лиц молодых людей. Чунджа подняла голову, почувствовав приближение самолета еще до того, как услышала его. Девушка наблюдала за тем, как он надвигается, загипнотизированная его стремительностью. Машина уже ревела у них над головами, так низко, что можно было разглядеть номер на ее борту. Чунджа с криком пригнулась, и Суволь схватил ее за руку. «Все в порядке. Улетел». Он сжал девушку в объятиях. «Я никогда не видела самолет так близко». «Они снижаются, когда выполняют поисковые операции». «Кого они ищут сейчас?» «Коммунистических повстанцев». Чунджа вскинула бровь. «И что? Нашли хоть одного?» Суволь не ответил. Самолет полетел к морю, затем, описав в небе большую дугу, развернулся и направился обратно к суше, в сторону Халасана. «Они ищут не отдельных людей, а большие лагеря». Суволь ощутил укол беспокойства. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю». «А как насчет дома в облаках? Они летают над фермой?» «Ежедневно. И с каждым днем спускаются все ниже». «Это не к добру». «Да». «Что вы намерены делать?» «Поговариваем о переселении на побережье, как советовал мой двоюродный брат-националист». В тоне Суволя послышался сарказм. «Возможно, он знает, о чем говорит. Вы могли бы обосноваться в нашей деревне». «Ты хочешь, чтобы я был ближе к тебе?» «В зависимости от того, доверяешь ли ты мне настолько, чтобы честно поведать, чем ты занимаешься». «Ты стала совсем как моя мать». Юноша ударом ноги отшвырнул с тропинки камень. Раздосадованная девушка ускорила шаг. Она сердилась не на юношу, а на саму себя и свое неудержимое стремление быть рядом с ним. Чунджа вспомнила о мужчинах на рынке и о молодом американце, который угостил ее ужином. Ей льстило их внимание, но они оставляли ее равнодушной. А вот Суволь вызывал у нее чувства, заставлявшие ее краснеть. Ей так сильно хотелось прикоснуться к нему, что приходилось стискивать руки. Молчание затянулось. Когда Суволь наконец заговорил, голос его звучал надтреснуто. «Если я расскажу тебе то, что ты желаешь знать, ты хотя бы посмотришь на меня?» Чунджа остановилась и взяла его за руку. Лицо юноши просветлело. «Расскажи мне все», — попросила девушка. «И первым делом про то, как так получилось, что ты лежал голым с другим мужчиной».